«Галька, спасибо за письмо. Я почувствовал, что у тебя в семейной жизни что-то неладно. Знаешь, если у женщины в семье все в порядке, так она, конечно, вспоминает о бывших одноклассниках, но написать им это откладывается на потом. Странное дело. Я очень слабо помню для профессионального писателя детство, но твой почерк узнал во втором письме. А Любок Ступниковых ведь было две. Одна большая и толстая, вторая маленькая и ехидная. Должен сказать тебе комплимент. Ты оказалась самым верным товарищем с тех дальних времен. Ну и второй комплимент. То, что у тебя хватило решимости бросить все и уйти с чемоданчиком. Знаешь, ведь большинство нынешних почему-то считают квартиру и холодильник гораздо большим, чем гордость и нравственная основа самой жизни. И в результате превращают бытие свое в ад или в какое-то подобие половой тряпки, о которую другой вытирает ноги. Без гордости и решительности нет настоящей женщины. Я много езжу, как-то легко схожусь с людьми, и, видимо, моя вятская круглая рожа располагает к откровенности. Посему в башке у меня сидят тысячи биографий, наблюдаемых и выслушанных во всех дырах от Аральского до Чукотки и от Памира до Карелии. Тут дела. С последних чисел июня я или отправлюсь на парусники в загранплавание до 15 августа. Маршрут больно хороший. Копенгаген, Гдыня, Дувр, Портсмут и еще Испания. Или на пару месяцев на Чукотку. Надо. А в августе или начале сентября надо бы в Юму. У меня ведь там мать похоронена. Могила ни на что не похожа. Вот заказал плиту мраморную. Надо привести все это в порядок. А там и Киров рядом. Не унывай. Жизнь наша начинается в неизвестности и кончается в неизвестности. А в том коротком промежутке, когда мы ходим, что-то говорим и даже думаем, надо прожить по возможности твердо и достойно. Так что не тоскуй по этому босяку, которого бросила. Вишь, как я по старой дружбе тебя морально поддерживаю. То-то. Будь здорова и связи не уходи, пиши.